Глава шестая. Марго гуляла с дочкой по красивому ботаническому саду. Аллеи сада были посыпаны мелкой морской галькой, поэтому все отдыхающие женского пола, скрипя сердце, вынуждены были сменить туфли на высоком каблуке на обувь спортивного типа. Перед отъездом Силуянов подарил девочке недорогой китайский фотоаппарат. И теперь она щелкала затвором направо и налево, поминутно демонстрируя матери на дисплее результаты своей работы. Марго ждала, что дочь хоть как-то будет комментировать снимки, но дочка молча тыкала пальчиком в экран. А сзади послышались торопливые шаги. Марго оглянулась, их догнал Половинкин. «А Маргарита Сергеевна, у нас очередной труп», — отдышавшись, произнес он. «Очередной дружок наш Вайдара. Правда, на этот раз местный криминальный авторитет». Женщина устало опустилась на лавочку. «Бесплатные отели только в мышеловке», — почти шепотом произнесла она. «Что? Не понял. Какие отели?» — переспросил Викторович. «Да так, никакие», — ответила Марго. «Давайте рассказывайте, я слушаю». Местный авторитет и друг нашего клиента плотно пообедал и вышел из известного ресторана. Колесо его шикарного авто оказалось спущенным. Охранник тут же бросился его менять, а когда обернулся, то их любимый шеф уже корчился в предсмертных судорогах. Один из них краем глаза видел, как к шефу подошел хорошо одетый мужчина с папкой в руках. Вроде бы посочувствовал, потом уронил папку на землю, подобрал и пошел дальше. А через минуту ушел и любимый шеф, правда, уже навсегда. Что говорят врачи? Марго смотрела, как Даша бегает за голубями, фотографируя их беспрестанно. Как всегда, острая сердечная недостаточность. Следов яда или токсинов в организме не обнаружено. Как наш Айдар? Марго поднялась со скамейки. В морге прощается с покойным. Там же и вся местная братва. Клянутся отомстить. Поехали! Марго позвала дочку. Надо посмотреть, есть ли на теле след от инъекции. Сергеевна, туда ехать не надо, там уже Родион Петрович. Если след есть, то он его обязательно найдет. Охранники убитого в местном отделении пытаются составить фоторобот убийцы. Поедем лучше туда. Может, успеешь задать им свои знаменитые вопросы? У одного из охранников оказалось весьма хорошее боковое зрение. Бывший сотрудник милиции, он запомнил и черты лица, и одежду, и даже походку прохожего. Возвратившись в отель, Марго связалась с Москвой и с Силуяновым. Дети убежали играть со специально приглашенными аниматорами. Поэтому соскари в полном составе могли приступить к очередному мозговому штурму. «Таисия, хорошо поработала. Молодец!» — похвалила девушку Марго. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец! На всякий случай раздаю вам всем фоторобот-убийца. В нашей жизни все может быть. Поэтому при встрече никакой самодеятельности. Сами понимаете, что этот человек ни стрелять, ни драться не будет. Чик, и вы уже стоите перед вратами, охраняемыми Святым Петром. Вот что мне сообщили из Москвы. В крови бомжа обнаружили следы очень дорогого медицинского препарата архонексина. Она стала читать по бумажке. Данное вещество относится к семейству олакрелаксиатов. Применяется при анестезии в весьма малых дозах и только при условии, когда пациент подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. вызывает паралич скелетных мышц и угнетение органов дыхания. Дело в том, что нашему замечательному бомжу вкололи буквально лошадиную дозу, только поэтому это вещество удалось определить. Как тут пишут, арханексин в организме распадается чрезвычайно быстро. Если доза его невелика, то буквально через 10, максимум 15 минут в крови жертвы его уже не сыщешь. А теперь вопрос, кому понадобилось тратить на какого-то бомжа такое ценное средство? Ответ – это понадобилось тому, кто рассчитывал эту дозу и засекал время, через сколько минут несчастный подопытный покинет этот мир. Короче, с завтрашнего дня все скопом бросаемся на больницы, особенно центральные и большие, имеющие собственные операционные. Действовать крайне осторожно. Фоторобот всегда держать перед глазами. А теперь немного о хорошем. Этого негодяя будем искать не только мы и местная полиция. Его будут искать и братки, и, поверьте моему опыту, они, вероятнее всего, отыщут его первыми. Позвольте мне внести свои 5 копеек в процесс всеобщего ликования. С иронией в голосе произнес Половинкин. Я отправил фотоснимки деталей, которые мы с Таисией собрали на дороге за селением, знакомым взрывотехникам. Они там долго ломали головы, награждали меня весьма ласковыми словами. Но головоломку с взрывателем таки решили. В комнате повисла тишина. Всем не терпелось узнать, как приводили в действие эту адскую машину. А Викторович, видя это, тянул театральную паузу. В Афганистане душманы придумали эту штуковину, а потом и наши наловчились. К взрывчатке присоединяют крюк, который немного не достает до земли. Пока машина едет по ровной дороге, все нормально. Но как только кочка попалась или, например, лежачий полицейский, крючок за него зацепляется и все, взрыв. Сколько машина проедет? 100 метров или 3 километра? Одному Богу известно, но взорвется она обязательно. Так что нам предстоит искать не только анестезиолога-врача, но еще и человека, хорошо знакомого со взрывным делом и, вероятнее всего, воевавшего в Афганистане.